Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии находится Алексей Орлов, Олег Бажин. Здравия тебе, Олег. Здравия, друзья. И мы на ботике виртуальном Василия Васильевича. Это означает, что мы в программе «Давайте поговорим». Вот в этом формате мы будем обсуждать тему, почему нас убивают, как нас убивают и что нам делать. Тема очень скользкая местами, но очень и очень важная, потому что все больше и больше вот мне лично присылают различных роликов, как какие-то бандиты нападают на безоружных людей и так, не церемонясь, стреляют из травматов в голову, бьют в те места, которые бить нельзя, ну, просто убивают. Если есть палка, то палка, если арматура, то арматура. Ну, а сейчас все чаще и чаще уже пускают в ход ножи. И вот тут надо разобраться, какие основные ошибки людей, которые на улице оказались вот в таком состоянии, когда, вернее, в такой ситуации, когда рядом один, два, три бандита. Причем мы здесь специально сейчас не используем такое понятие, как национальность, там национальный бандит, потому что бандит, он в Африке бандит. И если человек находится в состоянии озверения, то, на мой взгляд, это такое существо, с которым надо себя вести определенным образом. Вот давай сейчас эту тему попробуем разобрать. Что ты думаешь по этому поводу? Действительно, это сейчас стало актуальным. И за последние пару-тройку лет убивают не только простых людей, так сказать, простых смертных, но и подготовленных бойцов. В общем-то, они в разных ситуациях оказывались не всегда трезвые. Вот. Мне кажется, вот трезвость – это в основу угла надо ставить и уже дальше отсюда разбирать все остальное. То есть первое, что не надо быть пьяным. Ты не в пьяном состоянии не защитишь ни себя, ни свою девушку, ни своих друзей. Это уже потенциал снижается многократно. Второе, надо кучковаться. Надо как бы, даже идете вдвоем-троем, надо понимать, принципиально заранее знать, как вы вдвоем-троем будете защищать друг друга. То есть, чтобы наносить один обобщенный удар, грубо говоря, да, то есть понимать какие-то даже роли. Может быть, это даже проигрывать. Ну, вот. Ну, у нас сейчас не всегда в моде спорт, да, у молодежи. Ну, не всегда, не у всех. Есть уже такие вот бойлерного вида. Ну, бойлерного вида, раз, значит, второе это женственного такого телосложения и всего остального, вот, которые поговорить любят. Ну, для таких вот рекомендовал бы просто не разговаривать, бежать, да. Ну, то есть, как бы смысл там разговаривать. Заниматься спортом, бегом. Да, умом зверей не взять, да. Давайте поговорим о ботанике, о физике. Ну да. Там аргументы бесполезны. Там люди, которые будут стоять напротив тебя, они не поговорить пришли. Они либо причинить тяжкий вред здоровью, либо на животном уровне каким-то образом подняться вверх над тобой и все остальное. То есть это для них как бы как способ самоутверждения. Вот, здесь, на нашей территории. Поэтому для ботаников надо бежать. Для бойцов надо четко понимать, что ты можешь сейчас сделать. Надо сразу просчитывать на конечный результат. Ради чего, что здесь будет. Да? То есть, если видишь таких вот подготовленных бандитов, надо, в общем-то, оценивать сразу ситуацию. У них может быть нож, у них может быть пистолет, у них действительно они нападут кучей, они по одному биться не будут. У них нету понятия один на один. Один на один у них работает, когда вас много. То есть в остальных случаях они нападают стаей. Вот. Ну, поэтому надо понимать, что ты в данный момент защищаешь. Если дело касается, тебе уже некуда уйти, дело касается своей жизни, то все понятно. Ну, бьешься насмерть, да, грубо говоря. Если есть еще другие возможности, надо использовать другие возможности. То есть надо дать возможность пространству как бы расширить пространство возможностей для выхода из какой-то критической ситуации. Угу. Здесь необходимо понять психологию бандитизма вообще. Еще раз, мы не рассматриваем национальный бандитизм. Вот просто не рассматриваем. По определенным причинам мы не можем сейчас его в эфире вот так вот затрагивать. Но бандитизм, еще раз говорю, он и в Африке бандитизм. Принцип бандитизма очень простая. Очень простые принципы бандитизма. Первое. Бандит – это не тот, который, как в каком-либо квесте, говорит: «давай с тобой один на один». И вот отходите, например, на 10 метров, и кто быстрее вытащит пистолет, там, метнет нож, или кто быстрее ногу поднимет, там, сделает кия. Бандит занимается совершенно другими представлениями, ну, вообще в жизни, другими делами. Они, если смотрят фильмы, они над ними ржут. Цель бандита первая – это взять то, что у вас есть. Если сейчас невозможно взять то, что у вас есть, значит, вас надо убрать отсюда, с этой земли, для того, чтобы вы оставили эту землю, и потом можно было взять то, что у вас было. Поэтому цели бандита всегда простые – взять то, что ему нужно. И он не считается с вашей жизнью, он не считается с жизнью других людей. Бандит он в Африке – бандит. Никаких вот этих разговоров, стоек там занимать, разговаривать, иди сюда, сейчас это – не надо. Не надо ему что-то пытаться рассказать. У него другие цели. Он не хочет вас слушать, и он не будет вас слушать. Его цель – вас уничтожить, вас опустить, над вами поиздеваться. Это вот цели бандита. Поэтому еще раз, никаких разговоров с бандитами о том, что мы сейчас давай с тобой договоримся, нельзя проводить. Бандит – это первое. Второе. Бандит никогда не нападает на того, кого он не сможет осилить. Это то же самое, как хищник в дикой природе. Никогда не нападет на того, кто сильнее его. Ибо цель хищника – выжить. Цель хищника – завладеть мясом, там, отогнать более слабого, сожрать более слабого. И поэтому, если вдруг у кого-то оказываются когти чуть подлиннее, зубы чуть поострее, хватка чуть посильнее или он побыстрее двигается, то бандит с таким связываться не будет. Он ретируется, он отойдет в сторону, ну и, в общем-то, все на этом заканчивается. Далее. Бандиты для того, чтобы убивать людей, для того, чтобы занимать их территорию, для того, чтобы грабить, они всегда кучкуются. И вот когда идет 2-3 бандита, они вам попадаются навстречу. Знайте, что их задача, если вдруг они увидят в вас какую-то цель, или вы им не понравились как существо, которое потенциально может занимать территорию, быть хозяином этой земли, и у них есть намерение эту землю под себя забирать или ваше имущество под себя забирать, неважно, машина, это дом, ваш огород или вся там территория всего земного шара, неважно. Вот они, видя в вас потенциальную угрозу, как защитника своей территории, своего имущества и своей семьи, сделают так, если у них представится такая возможность, чтобы вас отсюда убрать, либо вас искалечить, либо просто вас убить. Вот это надо все понимать. Бандиты действуют всегда одинаково. Принцип жизни бандитов одинаковый. Поэтому вот у нас сейчас многие люди насмотрелись различных там фильмов, опять же, мы возвращаемся к этому, как надо там побиться и что-то ему сказать. «Я тебя убью», опять там танец с саблями, 2-3 взмаха. «Давай, уходи отсюда». Или «нет, я обязательно тебя побежду, победю» и прочее, прочее, прочее. «Ты мерзавец, ты негодяй». Вот эти все слова постановочные, их надо из своей жизни вообще исключить. Они совершенно не нужны, они совершенно не помогают жизни. Поэтому надо понимать психологию бандита, надо понимать, как с бандитом взаимодействовать, вернее, не взаимодействовать, а противодействовать бандиту, как его осекать. И самое главное, более мудрый человек поставит задачу, как сделать так, чтобы бандитизма на моей земле не было. Ну вот, когда вы попали в трудную ситуацию и оказались без оружия, у бандитов, как правило, всегда есть в кармане нож. Всегда есть какое-то оружие, дубинка какая-то, кастет, да мало ли что. И они уже подготовлены. А вы просто простой гражданин такой, ну, законопослушный, который верит в светлое будущее, который хочет жить в мире дружбе со всеми, абсолютно со всеми, неважно, кто это такой. Главное, что он человекообразного существа, такой же, как вы, и вы воспринимаете как брата и друга. Вот вы идете по улице, к вам подходят два таких вот отморозка и начинают там явно, ну, просто вас затрагивают для того, чтобы себя чуть подзадорить, ну, или просто нападают на вас, вообще без слов. Вот в этом случае что нужно делать, на твой взгляд? Когда вот такая ситуация, вы оказались в том месте, где встретили 2-3 негодяев. И они уже начали агрессировать. Ну, если шансов нету, ну, как бы победить, да, то в данном случае, если есть возможность отойти, надо отходить. Если есть, значит, рядом товарищи, друзья, значит, их надо призвать на помощь для того, чтобы либо совместно отойти, то есть, как бы, при невозможности, опять же, победить. Ну, я не говорю о том, что надо сразу, там, все, отошли, мы в драку не ввязываемся, это не тот случай. Бандиты, они тоже силу понимают, и хорошо, и прекрасно. Но здесь самый главный вопрос, это не стать легкой добычей. Вот. И если мы научимся, объединяясь, защищаться и не становиться легкой добычей, то те, кто приехали бандитствовать, они как бы начнут вести себя иначе. Не, вот давай ситуацию. Вот ты идешь по улице вечером, никого не трогаешь, и выползают такие 2-3 выползня, которые каким-то таким образом начинают на тебя наезжать, и понятно, что они наезжают на тебя, чтобы или позабавиться, убивая тебя, либо взять что-то, то, что нужно. Ну, если это вот на стадии разговора попытки зацепить для того, чтобы перейти сразу в острую фазу, то я буду напряжение бить. Угу. Дальше. Нужно ли с ними вступать в перепалку? Эй, козел, иди сюда там. Никакой перепалки. Здесь смысл в том, что в уличной драке вот эти секунды на перепалку – это… Подстава себя. Да, это потеря времени. А причем очень, может быть, даже жизненно важное вот это вот время, которое необходимо для того, чтобы просто соперника уронить. Первые 10 секунд нанес одному удар, второй уже со страха струсил. То есть он уже увидел, что один упал. То есть он может уже не пойти. Это уже возникает момент его решения. Потому что у него возникнет страх от того, что его там... И бить надо в лидера. То есть выявить лидера и валить лидера. Если их, допустим, двое-трое. Если нет возможности и силы внутри для того, чтобы справиться с данной ситуацией, тогда лучше отходить. То есть это... Потому что вот во всей этой ситуации надо понимать, что у тебя страха животного быть не должно. Они на животном начале очень хорошо находятся. Если у тебя здесь в районе живота возникает страх, это будет твой не лучший как бы, помощник во время, так сказать, боевых действий вот этих уличных. Вот. И он тебе может помешать. Угу. Вот. И момент решения, то есть надо действовать молниеносно, быстро. Принял решение, никаких размышлений относительно того, чтобы... А что будет, если ударю там, или еще что-то? Уже понятно, идет либо ты, либо тебя. Угу. То есть надо наносить удар такой, чтобы человек сразу не убить, но хотя бы его... Остановить, обезвредить. Да. Обезвредить, да. На некоторое время желательно. Да. Да. И вот посмотрите, сейчас очень много у нас идет роликов различных о боевых каких-то вот таких столкновениях. И там мастера рассказывают, в какие точки надо бить. У нас многие представляют, что надо провести хук справа, хук слева, там ударить печень. Уверяю вас, многим неподготовленным людям это очень тяжеловато. Есть многие точки на лице человека, которые очень болезненны, и если по ним попасть, даже человеку не с очень сильной силой, а если это резкое движение, то тот, кто на вас нападал, он окажется очень быстро на земле. Посмотрите внимательно эти ролики, как защищать себя в уличной драке. Какие уязвимые точки есть у любого человека, независимо, мужчина это или женщина и так далее. И вот научитесь резкими движениями бить по этим точкам. Ваша задача – научиться резко, без предупреждения, без каких-то намеков, в расслабленном, находясь якобы состоянии, производить резкий удар. Это вот первое, что вы можете сделать, хотя бы вырубив одного из налетчиков, одного из бандитов. Второе. Если вы увидели, что в руке человека есть нож, а скорее всего нож у них уже припасен, не бойтесь, во-первых, крикнуть о помощи. Это первое, что надо сделать. Но не визжать, как поросенок, а крикнув о помощи, вы должны увидеть первое, куда вам отступать, потому что еще там 1-2 остались, и вам надо прикрывать спину, а бандиты часто со спины нападают. Один, например, там бегает к обезьянке, перед вами отвлекает, а второй в этот момент подходит и сзади вас бьет, и на этом все заканчивается. Поэтому нужно понять, как вы можете прикрыть свою спину. Третье. Обязательно нужно посмотреть, какие есть орудия защиты или оружие защиты на земле, вокруг вас. Камень какой-то, палка какая-то. В конце концов, песок. Вот вы можете удивляться, можете не удивляться, но песок, если вы бросите резким движением глаза, он ослепит противника хотя бы на несколько секунд. Представляете, вот песок в глаза попал, что делает машинный человек? Он занимается своими глазами. И в этот момент вы опять же можете нащупать у него какую-то точку болевую, ну, не нащупать, а удар произвести в ту болевую точку, которая у него есть. Поэтому вот эти вот действия, которые для бандита неожиданны, они вам сохранят жизнь, и они вас остановят. Плюс ко всему, громкие крики иногда останавливают бандитов. Если это бандит, который уже идет убивать, и который, например, под шарами находится, под каким-то там наркотой, его, конечно, крики не остановят. Но хотя бы вы можете привлечь внимание людей. И в дальнейшем это может как-то вот, ну, кто-то, может быть, придет на помощь. Может быть, в нашем мире сейчас мало кто приходит на помощь, но все-таки. Поэтому все возможные способы защиты, информирования людей надо использовать. Крикнуть обязательно, чтобы призвать на помощь. Кричите там, убивают, режут, да, вызывайте полицию. Но при этом не рассчитывайте, что сейчас они убегут. Сразу смотрите, что есть под руками. Камни. Камни тоже, если вы метнете 1-2 камня и попадете в голову, ну, уверяю вас, это будет неприятно. Человек, который защищает свою жизнь вот таким активным образом, он создает неприятности для бандита. Это выбитые зубы, это там глаза искалеченные, ну, неприятности. Поэтому иногда бандиты ретируются. Ну, обязательно, песок. Даже плюйте в глаза, если совсем уж перед вами кто-то рядом оказался, плюйте в глаза, и чтобы человек тоже там вот от вас, ну, человеком сейчас трудно такого назвать бандита, чтобы этот зверек, который нас нападает, он своими глазами занялся. Не стесняйтесь ничего. Царапать глаз, если не можете дотянуться там до шеи, глаз бейте. Защита вашей жизни в данном случае важнее. Даже если потом судья вдруг вам присудит там год там, или два, вы хотя бы будете живой человек, вы придете в то место, где заключение, как боец. Боец, который защищал свою жизнь. Вы там не будете какой-то шестеркой или опущенным человеком. Вы туда придете достойным человеком. Вы приведете там это время не как какая-то там слизневая оболочка, которую можно направо налево шпынять. Не бойтесь этого. Ваша задача – выжить, защитить себя. Дальше. Следующая ситуация. Идет человек и слышит какая-то заварушка спереди. Вот что, на твой взгляд, нужно сделать, если он человек, который готов защитить себя, защитить других. Ну вот там был случай спецназовец, да, который ввязался, и, к сожалению, его просто убили, ножами затыкали и все. Хотя был подготовленный, хотя даже травмат у него был. Но какая ошибка была, на твой взгляд? Что произошло? Что не так было сделано? Сложно сказать, какая ошибка. Людей было, противников было намного больше. Вот. Ну, дело в том, что очень сложно судить, когда противоположная сторона готова убивать. Да, а вы нет. А вы хотите мира. А ты хочешь как-то этот вопрос разрешить вот так вот. Ну, как в кино. Давай договоримся. Ну, даже пускай через драку, но тем не менее, не через убийство. Вот почему я говорю, вот внутренне, если ты за жизнь борешься, ты понимаешь, что сейчас это вот выходит, все эти драки, борьбу... Тебя убивают, тебя убивают, надо понять. Да. Не играю с тобой, давай в бокс там спаримся. Нет, тебе не предлагают поразмяться. Тебя убивают, убивают другого человека. Вот это надо понять. Когда убивают, разговоров быть о том, ну ты же хороший, помалый, ну зачем ты это делаешь? Или давай там по правилам, не прокатывает. Ну если бы, допустим... Я не знаю просто, как там происходило на самом деле. По видео не совсем было понятно. Ну, предположим, если ты готов защищать, то надо уже сходу защищать тебя. Ты издалека разобрался, более-менее, какая ситуация. Там 10-10, да, избивает там 2-3. То есть надо сходу сзади налетать и валить как можно больше из тех 10. Не заходить с фронта. Да. Вот именно. И если... не привлекать себе внимание, да. Не разговаривать. Твоя так, задача, да. Вот смотрите, твоя задача, когда ты кого-то защищаешь, не вызывать на себя так вот, давай спарринг устроим, а понимать, бандиты убивают людей. Твоя задача – уменьшить количество бандитов. Поэтому вот если у тебя есть палка, и ты подходишь даже со спины, ну бандиты же, они все равно со спины тоже подходят. Надо начинать действовать по их же правилам, которые они навязывают. Если они навязали, что можно нападать со спины и бить, значит, можно нападать со спины. Если они применяют оружие, значит, можно применять оружие. А еще раз, они играют. Эй, вы, остановитесь, идите сюда. Что таким образом происходит? Эй, вы, они отвлекаются. Этих они уже побили, они уже лежат в луже крови. И вот эти вот 10 разъяренных молодцов, каких, которые тебя готовы убивать, они теперь идут в твою сторону, уже такие разъяренные и так далее. Что ты сделал? Ты всю эту лавину с них переправил на себя. Если бы, например, ты выбрал, так увидел, ближайшая голова, вот она. Неважно, затылок это, неважно, там, задница это, что угодно. И ты наносишь туда удар, одного отключил, второго, третьего, четвертого. Вот просто вот так вот, подходя и бить, потому что они бандиты, еще раз говорю, бандиты. Это не спорт, это не спарринг. Они убивают, они калечат. В этом случае тогда ты вырубаешь противников, ты делаешь их меньше. Для них это неожиданность. Они не успевают подготовиться, они не успевают собраться стайкой. И ты их просто вырубаешь даже со спины, даже пускай потом тебе скажут, ну, это нечестно. Где нечестно? Нечестно в бандитской разборке? Да там все честно у них. У них вообще слова чести такой нету, поэтому вообще об этом можно не говорить. Ты же не на ринге находишься. Вот, поэтому твоя задача защитить людей, а не играть в защиту, не привлекать к себе внимание. Вот это очень важно понять. С тем, у кого нет совести, с теми, у кого нет совести, разговаривать по совести нельзя. Те, которые нарушают все правила человечности, быть перед ним человеком тоже нельзя. Понимаете, вот это самое важное. Задача поставить правильный приоритет. Защитить людей, защитить свою жизнь. А не так, ну иди ко мне, давай, давай, иди ко мне. Пока тут иди ко мне, второй подошел спины тебе ножом, раз, и все. Вот и все твои, иди ко мне. А если, например, ты сразу, не разговаривая, увидел что-то макушку в репу, увидел что-то там в спину, туда и так далее, разложил их, вот тогда уже один на один, пожалуйста, если у тебя еще желание разобраться, с оставшим там один на один. Ну да, разбирайся. Мы сейчас насмотрели этих фильмов, где там один десятерых вырубает. Как он это красиво делает. Не играйте в эти голливудские игрушки. Их специально вам показывают, чтобы добрые, порядочные люди начинали вот этой ерундой заниматься. Голливудские фильмы, постановочные, для вас, для честных людей, чтобы вы играли в танец с саблями, вот так размахивая, чтобы вы становились в позицию и прочее. Но самое главное, что бы еще я сделал? Обязательно перед тем, как ввязываться в драку, если есть хотя бы возможность там, ну, я не знаю, там метров 100 вы видите для драки, набрать на сотовом телефоне там 112 или там 12 или какой-то номер, который сказать, режут, убивают людей, вот здесь вот все, я встаю на защиту, там против меня 10 человек. Сообщить. Вот это надо сделать. Обязательно. Даже если вас убьют, хотя бы сюда приедут те, которые могут этих зверьков половить, которые убивают людей. Хотя бы их поймают, и ваша жизнь тогда бы будет не напрасна. А так, когда вы молча влезаете, и тем более по совести, по правде, вы ну, становитесь легкой добычей. Мало того, об этом никто не узнает. И эти зверьки будут также убивать людей. То есть приоритет какой? Остановить зверей. Остановить мерзавцев, которые опустились до уровня зверей, которые беспредельничают. Вот какая задача. И поэтому здесь все способы хороши. Которые вот на ринге невозможны. А вот здесь все способы хороши. Остановить и больше не дать им возможность проявлять себя, свое звериное начало. Теперь, какими видами спорта надо заниматься для того, чтобы вот в уличной драке, на войне себя показать молодцом? Ну вот сейчас, уже даже сейчас существует такое понятие, как уличный бой рукопашный. Да? То есть вот один из... То есть рукопашный бой, не рукопашный. Бокс. Нет, не бокс. Не дзюдо. Не пройдет в уличной драке никакой бокс, никакие вот эти. Это как элементы какие-то, возможно, но в стойках там не находишься. Это не ринг, и смысла даже никакого нет. Даже карате не подходит. Нет, выигрывает тот, кто без стойки работает. Ну, кто сразу? Ну, кто сразу, да. Кто не подготавливается, кто сразу раз и да, есть. Да. Поэтому в лучшем случае, да, это вот именно уличный бой. Ножевой бой обязательно надо проходить, потому что сейчас ножей все больше и больше бандюки используют. И в крайнем случае самбо. Вот самбо, то где вот есть вот именно захваты без стойк, без... Но там опять же все равно подготовка. Ее перевели самбо, к сожалению, опять вот эта стойка там и так далее. Ну, уже многие переводят. У некоторых из бандитов, у них сейчас просто подготовка на уровне борьбы существует. Вот здесь уметь надо не дать себя захватить, не дать себя бросить, кинуть и так далее. А для этого надо, опять же, на кое-какие моменты напряжения работать. То есть надо понимать, как это делать. Поэтому классическая борьба, просто дзюдо, просто бокс здесь не подходит. Здесь нужно вот именно уличный вариант. Ножевой бой, уличный вариант, ну, то, что без стоек. Зачастую просто оказаться против, допустим, против прям соперника, подготовленного на уровне спортсмена, оказаться, да, со своей какой-то слабой подготовкой. Вот когда у тебя так ситуация обстоит, не имеет смысла тягаться с ним в борьбе. Абсолютно. Имеет смысл нанести удар такой, который бы его... Ну, в те точки, которые доступны у него. Вывел бы из строя, да. Либо на время повредил, для того, чтобы он не мог уже... Ну и использовать орудия защиты. Опять же, камни, палки, острые предметы, песок. Вот что есть под рукой. Вот все вот это надо использовать обязательно. Так, теперь ты сказал про трезвый образ жизни. Вот на мой взгляд, все сейчас вот эти ситуации с бандюками происходят из-за того, что мы себя неправильно вели. Потому что мы себя позволили спаивать, потому что мы вот это себя дрянь заливали. потому что мы употребляем наркоту, потому что мы ведем неправильный образ жизни. Обратим внимание, где происходит большинство вот этих встреч. Где бундюки себя проявляют? В большинстве случаев это разборки, которые в каких-то кафе, рядом с кафе, на пляже и так далее. Каким образом нормальный человек попал вот в это кафешку, там какой-то, как бы это назвать, притон, где выпивают? Но нормальный человек по притонам этим не ходит. Нормальный человек в этих ресторанах не сидит. Нормальный человек занимается здоровым образом жизни. У него задача обеспечить себя и свою семью. Его задача быть здоровым, его задача встречаться с такими же здоровыми, чтобы организовывать дружины, там, казачьи патрули и прочее. Нормальный человек не шастает по вот этим злачным местам. Он не ходит с бутылкой пивасика или там коньячка или чего-то еще. Это ненормально. И поэтому расплата вот сейчас, бандюков вот этот всплеск, где просто уничтожают русских людей, да и коренные народы другие тоже уничтожают. Это расплата вот за то, что мы таким образом себя ведем. Что мы себя ведем как быдло, которое напивается, которое позволяет плевать на землю, которое не идут о будущем и так далее. Поэтому первое – это здоровый образ жизни. Второе – это не просто здоровый образ жизни, а это готовность постоять за себя и за окружающих. Третье – это взаимодействие с такими же, как вы. Организация патрулей, организация дружин. Четвертое – это ни в коем образе не находитесь там, где злачные места. Вот ни в коем образе. Там вообще вам делать нечего. Там ничего полезного нет. Мало того, надо стремиться эти злачные места убирать из этой жизни. Опять же, через объединение. Закрывайте все бордели. Закрывайте все эти пьянки. Закрывайте все эти там рюмочные и прочее, прочее, прочее. Просто организуйтесь. Законы это позволяют. И проводите патрули. Если вы знаете, что в вашем районе появилась раковая какая-то клетка, она будет расползаться. Если у вас появилась какая-то рюмочная, появилась какая-то там выпивной центр или там, где наркота какая-то, знайте, что туда это привлекает бандюков. Бандюки там, как правило, пасут это место, потому что наркота и алкоголь – это их место, где они получают что-то. И потом они сами же теряют, ну скажем так, все нормы поведения, становятся беспредельщиками, и они выходят за эту раковую клетку, они как бы раковую опухоль уже себя ведут. Поэтому не допускайте изначально появления этой раковой клетки у себя в вашем, например, там, районе, квартале. Делайте все возможное, чтобы закрывать. Делайте все возможное, чтобы людей предупреждать. Делайте все возможное, чтобы детей оттягивать, заниматься с ними спортом, заниматься совместными какими-то мероприятиями. Это очень важно. Занимайтесь профилактикой, чтобы в вашем районе этой гадости не было. То есть здоровый образ жизни. Не шатайтесь сами, не поддерживайте туда. А если приходите, то должны приходить только с теми людьми в погонах, которые закрывают эту точку. Все, вот на это должно быть устремление. Никаких пьяных оргий, никаких выпивохов в вашем районе, в вашем городе, в вашем селе не должно быть. Вот это важно. Это избавит вас на 90% от тех головных болей, которые происходят, как правило, вот из-за этого всего. Сами не пейте и другим не давайте. Ну, наверное, так. У нас сейчас почти в каждом городе, русском, да, городе, есть дружины, есть казачьи патрули. Надо их просто находить, присоединяться к ним, ну, если есть желание, как бы, наводить порядок в своих городах. Значит, разговаривать с подрастающим поколением, выстраивать нормальные взаимоотношения между парнями и девушками нашими, объяснять девушкам, как они себя должны ценить. Вот. А парням, как они должны их защищать. То есть это работа как будущих родителей, настоящих родителей. Работа уже людей, осознающих. У меня среди знакомых есть люди, которым 20 с небольшим лет, и они, в общем-то, сейчас с трудом могут среди вот этих гуляющих девушек найти себе пару. То есть, ну, просто вот, говорит, меня не тянет. Почему мы употребляем слово «русский»? Не потому, что мы шовинисты, а потому, что мы сами русские люди. И меня, честно, в первую очередь волнует то, что, как мой род будет жить, как мои рода будут жить. Судьба нашего народа. Да, это судьба нашего народа, это судьба всей России. Потому что русские люди – это, ну, все-таки объединяющее, большое такое вот большое явление, как кто не хотел. И большое такое вот народа, населения, как бы кто ни хотел, который еще пока в России остается. Ну, не только в России, там, в Беларуси, Украине и рядом лежащих бывших странах социалистического лагеря. Поэтому, в первую очередь, я говорю про свои рода. Вот меня интересует, чтобы мой род русских людей, во-первых, перестали быть свиньями подзаборными, себя вести как свиньи подзаборными, поняли, что все-таки наши предки были великие, вели себя достойно предкам, вели себя так, как должно вести, чтобы становились хозяевами своей жизни, чтобы порождали здоровых детей, чтобы могли защищаться. Там, где русский народ воспрянет, там и другие народы, живущие рядом, будут себя чувствовать очень хорошо. Никогда русский народ никого не подавлял и не уничтожал. Но для того, чтобы мир был, необходимо моим братьям, русскому народу, понять, что мы ответственны за эту землю. Мы не собираемся кого-то уничтожать, мы не собираемся кого-то бить. Наша задача сделать так, чтобы был мир в этом мире, чтобы порядок был в этом мире, чтобы не было войн, не было проституции, не было убийства, не было эксплуатации, не было рабства. Вот какая наша задача. А если вы пьяный, ну что вы можете сделать? Если у вас цивилизация в голове там кучу навоза наложилась, что вы можете сделать? Вы будете служить нашим недругам, вы будете рабами наших недругов. И что тогда дальше делать? Поэтому объединение, здоровый образ жизни, занятия с молодежью, различные секции, спортивно-военные, восстанавливайте там игры в зорницу, рассказывайте своему опыту, делитесь. Ведите здоровый образ жизни, убирайте все, что связано с алкоголем, с наркотой. Просто убирайте, в вашем районе это не должно быть. Вот это важно. И если вы попали в ситуацию, никогда не стесняйтесь, прежде чем вяжетесь в бой, сообщите о том, что здесь идет поножовщина. Там 10 человек, бандитов, нападают с ножами на мирных жителей. Сообщите. После этого не включайтесь в разговоры с ними, как это в фильмах. Дальше. Если бандит напал со спины на кого-то, означает, что он дал вам разрешение нападать на него со спины. Знаете, это уже не человек, это уже зверь, который убивает, и ваша задача обезвредить его. Не играйте с ним в какие-то вот эти вот «ха», «и я» и так далее. Бейте на поражение сразу, чтобы его вырубить, чтобы обезвредить его, чтобы спасти жизнь другого человека. Даже если потом вас осудят, вы будете уважаемым человеком, который попал не за какую-то там не пойми что, а попал, защищая. Таких уважают везде. Вот, всегда будь трезвый. Используйте те предметы самообороны, которые у вас есть под рукой. Начиная от палки, заканчивая песка, камнями, что есть. Обязательно. Вот, наверное, самое-самое главное. И не подставляйтесь. Никогда не задирайтесь сами. Никогда. Вот идут, например, какие-то там, ну, видно, бандюкового такого вида, подпившие ребята, которые громко себя ведут. Они пока ни на кого не нападают. Пока они просто вот идут. Как ты думаешь, что здесь нужно сделать? Вот, например, 3-4 человека идут по улице в вечернее время. Видно, что они навеселе или под наркотой. Но пока ни на кого не нападают. Вот ты один. Что ты будешь делать? Ну, постараюсь не привлечь к себе внимание. Это раз. Это первое, да. Первое, да. Чтобы на себя не вызывать удар. Ну, естественно, да. Отойду в сторону для того, чтобы понаблюдать, что они будут делать дальше. Для того, чтобы... безопасность окружающих предусмотреть. Вот лично это вот мой подход такой. Угу. И ну, там дальше уже по обстановке надо смотреть, может быть, там вызвать какие-то органы первоначально. Позвонить кому-то из своих. Да, позвонить кому-то из своих. Братов. Там, да, чтобы браты приехали, помогли. Вот. Не играйте в этих д'Артаньянов. Не делайте замечания вот человеку, если вы видите, во-первых, это пьяный человек или под наркотой. Под наркотой он вас не будет воспринимать адекватно. Он всегда будет видеть вас агрессора. И если он бандюкового склада, то он агрессию будет сразу проявлять на вас. Уверяю, что у него в кармане припрятан для вас сюрприз. Очень неприятно. Или нож, или травмат. И, как правило, когда идет к нему какое-нибудь пожелание доброго проведения вечера, то в ответ он достает пистолет, стреляет. В ответ он достает нож и тыркает в вас. И он не говорит: «Чё ты тут, иди сюда». Нет, он сразу подходит и режет вас. И часто, когда видишь вот эти съемки с камер уличного наблюдения, непонятно, как это вообще произошло. То есть он не встаёт в стойку, он просто зашел, тыкнул и пошел дальше. Все, его задача убить. Вы понимаете, вот просто задача. Многие, когда эксперты смотрят, говорят: я не понял, что произошло-то, почему он упал. А потом говорят: так вот же у него нож был. Он не говорит, не разговаривает, он выходит нож, тыркает и идет дальше. И вот эти вот камеры уличного наблюдения дают возможность понять принцип, психологию бандита. Принцип психологии человека под наркотой. Он не человек уже. Его задача убивать. Все. Он может ради забавы убивать. Он может ради того, чтобы деньги взять. Он может убить вас, чтобы просто очистить себе пространство в этом мире. Но он это будет делать просто. Вот просто как бытово. Подойдет, пырнет и пойдет дальше. И вы будете сказать: как так? Я человек, который занимался карате, дзюдо, боксом. Я ничего не смог сделать. Да потому что ты был не готов к этому, потому что не понимал психологии бандюка. Ты элементарно не понимал, что он с тобой не будет в паринге. Он тебя просто пришел убивать. И если ты сказал ему слово, будь готов, что он без предупреждений сразу достанет нож, пистолет и начнет что-то делать. Поэтому здесь необходимо предусмотреть все варианты. Не быть трусом, но сделать все возможности, чтобы больше бандюков не было. А чтобы больше бандюков не было, надо быть хозяином своей жизни, земле. Не быть пьяницей, не выпивать даже по праздникам, некоторые что-то делают. Не заниматься какой-то ерундой. Объединяться, заниматься самообеспечением, заниматься местным самоуправлением. Иначе скоро не будет ваших детей, иначе скоро не будет вас. Выбор сейчас небольшой. Либо вы живете как хозяева, либо вас режут как свиней. Вариантов немного. Вот, пожалуй, все. Что еще, может, добавишь? В единстве сила. Объединившись и поняв, что этот процесс не просто какой-то вот разовый, это процесс работы глубокой, начиная от воспитания детей и заканчивая, значит, воспитанием молодежи. То есть это вопрос переориентирования умов наших людей в сторону здравомыслия. Вот если мы все вместе начнем это заниматься, так сказать, установим экологию внутреннего нашего состояния, сделаем нашу среду обитания пригодной для жизни не зверей, а именно людей, для людского образа жизни. И только мы это можем сделать, и сделать это совместно, на всех уровнях, начиная менять ситуацию. Я бы здесь даже поправил. Людей это для начала, а человеков это в дальнейшем, и человечье еще дальше. То есть прийти к державности. Прийти к державности. А державность – это когда каждый хозяин, каждый на своем месте и понимает свое предназначение, и для чего вообще все это происходит. Ну вот на этом будем прощаться. Напоминаю, что вы слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Алексей Орлов, Олег Бажин. Программа «Давайте поговорим» на бойтике виртуальном Василия Васильевича. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добро. Будьте здоровы, берегите себя. Штурмовать далёкое море посылала нас страна.